Париж – арена диалога. Культурное обновление происходит, как правило, в городах. Диалог между еврейскими и христианскими комментаторами в обстановке средневекового Ренессанса развертывался в Париже, роль которого в этом диалоге была немаловажна. Обсуждением этой роли мы и завершим наш разбор экзегетики XII века. Один из образованных людей того времени, бельгийский монах Филипп де Гарвинг, написал своему другу Гюроладу: «Любовь к знанию привела тебя в Париж, и вскоре обрел ты тот Иерусалим, который ищут многие. Там Давид сочиняет свои песнопения по таинственному вдохновению, там читают пророчества Исаии и толкуют прямо при чтении, а прочие пророки говорят каждый на свой мотив, но слова их складываются в единую мелодию. Там премудрый Соломон возглавляет собрание учащихся, и сокровищница его раскрыта для усердных учеников. Благословен город, где изучают священные книги с таким рвением, где по вдохновению Святого Духа разгадывают их запутаннейшие тайны, где найдешь такое усердие в чтении и такое познание в Писании, что этот город, по справедливости, можно назвать домом книги и городом книги». Как выглядит Париж в изображении Филиппа? Чем занимаются парижские ученые? Дает ли это письмо представление о тогдашней комментаторской деятельности? Еще до того, как был основан Парижский университет около 1200 года, вокруг городского собора сосредоточились главные школы города. Париж сделался важнейшим европейским центром учености. Молодые люди со всех концов христианской Европы приходили в Париж, чтобы послушать знаменитых учителей. Самым прославленным из них был философ и богослов Петр Абеляр. Годы жизни 1079-1142. В городе проживало несколько тысяч студентов, прибывших сюда кто к христианским, кто к еврейским наставникам. Быть может, многие встречались еще в пути, а если так, то могли чему-то учиться друг у друга. Жилые кварталы располагались вокруг Сите, где находился королевский дворец и сады, а также три важнейших монастыря – Сен-Виктор, Сан-Женевьев и Сан-Жермен-де-Пре. Монастыри Сан-Виктор и Сан-Женевьев были крупнейшими и наиболее притягательными учебными центрами. Такой расцвет учености произошел за счет бурного развития самого города. Париж стал средоточием торговой деятельности уже в эпоху Меровингов, конец V – начало VII веков, то есть с самого основания королевства франков. Рядом с городом, в Сен-Дени, устраивались большие ярмарки, где, как обычно, на ярмарках происходил обмен товарами, деньгами, информацией и идеями одновременно. При Капетингах, династия потомков короля Капета, правившая во Франции в конце X – начале XIV веков, Париж сделался столицей французского королевства, что стимулировало рост города, процветавшего в ту эпоху интенсивной урбанизации. Подъем сказался прежде всего в заметном приросте населения. Город превратился в крупный торговый и культурный центр. В 1200 году его население насчитывало около 100 тысяч человек. Во всех этих процессах принимали участие местные евреи. Из дошедшей до нас отрывочной информации о ранней истории еврейской общины Парижа видно, что она размещалась возле малого моста Птипон через узкий рукав Сены. Этот район был коммерческой сердцевиной города, видимо, поэтому его и облюбовали евреи, главным занятием которых была торговля. Евреи жили и за Малым мостом, на самом Иль-де-Ла-Сите, на улице, со временем получившей название «Ля Жювьери» – «Еврейская улица». Здесь располагалось несколько синагог. Именно в этом районе, деловом центре Парижа, скрещивались торговые пути всей центральной Франции и Бельгии, включая главную торговую дорогу. Через этот район проходили и паломники, направляющиеся в Испанию, в Сантьяго де Компостела. Евреи Парижа, как и других городов тогдашней Европы, селились совместно на нескольких улицах, но это не было замкнутое гетто. Евреи не были обособлены от остального населения. Возможно, они могли на ночь запирать свои улицы для защиты. Во время короля Людовика IX и его сына, короля Филиппа Августа, когда население Парижа резко возросло, сюда переехали многие евреи. В 80-е годы XII века король Филипп Август издал ряд указов, изгонявших часть евреев в другие районы, хотя также не слишком удаленные от торгового центра. Евреи уже жили и на правом берегу Сены, недалеко от городской стены, а с конца XII века именно сюда было переселено большинство евреев. Их деятельность была многообразна и вовсе не ограничивалась торговлей и финансами. Раши, обитавший в Труа, по всей видимости, выращивал виноград. Отсюда не следует, что он сам занимался земледелием. Скорее всего, он арендовал землю и нанимал батраков для ее обработки. Важно помнить, что евреи в то время еще не перешли к ростовщичеству как основному средству заработка, и многие из них добывали себе пропитание иначе. Какое значение имело экономическое и географическое положение Парижа как скрещение торговых путей с точки зрения обсуждаемой нами темы? Развивающийся Париж был достаточно большим городом, чтобы в нем могли встретиться самые различные идеи, но он был и достаточно маленьким для того, чтобы их носители смогли как следует узнать друг друга. Это не была деревня, малочисленное население которой придерживается одинаковых взглядов, но еще и не метрополия, где люди вообще лишены возможности поговорить друг с другом. Рост населения, бойкая торговля, постоянный товарообмен, приток новых людей со всех сторон – вот что характерно для Парижа XII века, вот что предопределило и его идейную открытость как прямое следствие постоянного соприкосновения самых разных людей с самыми разными взглядами. Соответственно, и взаимоотношения между еврейскими и христианскими комментаторами Библии должна была отличать та же открытость, которая характеризовала тогдашний Париж и культурное движение Ренессанса XII века. Напомним, что во Франции, как и в других местах Европы, евреи говорили на языке своих соседей-христиан. Раши даже называют этот разговорный язык французский «нашим языком». И понятийный аппарат, и исследовательские интересы, и духовный климат у евреев и христиан был общим. Они принадлежали к единому культурному и идейному контексту. Интеллектуальный порыв и открытость, побуждавшие христиан учиться у евреев, во всем объеме раскрываются в этом культурном контексте города. Уже в силу того, что ученые евреи жили и работали в нескольких шагах от монастыря, такие встречи были не только возможны, но и почти что неизбежны.